уже, казалось, несколько недель. И до сих пор тишина. Время от времени мимо брели голоса, и ему, бывало, почти хотелось, чтобы они постучали в дверь, распахнули ее, выволокли его наружу на невыносимый свет. Сейчас он мог только сидеть на своем чемоданном диване, подбородок в ладонях, локтями прожигая ляжки. Был сон, голодный сон, досада, полупробуждение и наказание полом. Забудь о зудящих ступнях, не чеши подошвы и не шевелись слишком много. Пусть все будет как есть, любой ценой. Наверное, уже скоро в дорогу. Свет как дуло, как взрывчатка для глаз. Наверное, уже пора. Уже пора, просыпайся. Проснись, черт побери! Проснись! Дверь открылась и захлопнулась, и над ним присела чья-то фигура. Ладонь пошлепала по холодным волнам его одежды, отозвавшись в чумазых глубинных течениях. На конце руки раздался голос. «Макс!» — шепотом. «Макс! Проснись!» Глаза он открыл совсем не так, как того обычно требует шок. Они не распахнулись, не зажмурились, не заметались. Такое бывает, если пробуждаешься от страшного сна, а не в него. Нет. Его глаза вяло разлепились из тьмы в сумрак. А среагировало его тело, дернувшись вверх и выбросив руку, схватившую воздух. Теперь голос стал успокаивать. «Прости, что так долго. Скорее всего, меня проверяли». И мужик с удостоверением личности затянул дольше, чем я думал, зато... Повисла пауза. «Оно теперь у тебя есть. Не самого лучшего качества, но, будем надеяться, поможет тебе дотуда добраться, если придется». Силуэт наклонился и махнул рукой на чемодан. В другой руке он держал что-то тяжелое и плоское. «Давай, вставай». Макс покорился, встал и почесался. Он чувствовал, как натянулись его кости. «Удостоверение здесь». Это была книга. «Сюда же положишь и карту, и указания. И вот тут ключ, подклеен изнутри к обложке». Тихо, как только мог, он щелкнул замком чемодана и словно бомбу опустил туда книгу. «Я вернусь через несколько дней». Пришелец оставил небольшой пакет. В нем были хлеб, сало и три мелкие морковки. Там же бутылка воды. И никаких оправданий. Все, что я смог достать. Дверь открылась, дверь закрылась. Снова один. И в следующий миг он услышал звук. В темноте, пока он оставался один, все было таким отчаянно громким. Стоило шевельнуться, и раздавался шорох складки. Он чувствовал себя человеком в бумажном костюме. Еда. Макс разломил хлеб на три куска и два отложил в сторону. И вгрызся в тот, что остался в руке, жуя и заглатывая, пропихивая куски вниз по сухому коридору глотки. Сало было холодным и твердым. Оно будто по ступенькам падало в живот. Иногда застревало. Крупные глотки отрывали его от стенок и сбрасывали вниз. Теперь морковь. И снова он отложил две и набросился на третью. Шум стоял невообразимый. Несомненно, сам фюрер услыхал звук оранжевого крошева в Максовом рту. Зубы ломались от каждого укуса. Запивая, он был уверен, что проглатывает их. «В следующий раз», — заметил он себе, — «сначала попей». Позже, к его облегчению, когда звуки отстали от него, и он набрался храбрости пощупать рукой, все зубы оказались на месте, невредимы. Он попробовал улыбнуться, но не вышло. Он мог только представить эту робкую попытку и рот, полный сломанных зубов. Час за часом он их ощупывал. Он открыл чемодан и вынул книгу. В темноте он не мог прочесть название, а зажечь спичку теперь уже казалось чересчур рискованной авантюрой. Заговорив, он ощутил вкус шепота. «Прошу вас», — сказал он, — «прошу». Он разговаривал с человеком, которого ни разу в жизни не видел. Среди прочих важных деталей он знал имя этого человека — Ганс Хуберман. И снова он заговорил с ним.